сесть на судно и снова породниться с морем, и в нем черпать вдохновение для новых картин, беседовать с Бина в песках Порт-Саида, в то время как желтая тина готовит напитки, прислушиваться к треску ружейной перестрелки и следить за тем, как сквозь дым придвигаются черные лоснящиеся лица, и видеть, как в этом аду каждый дорожит только своей головой. Это было невозможно, совершенно невозможно, но, о отцы наши и дети, что спите на кладбище, море старее вас, и наши могилы будут еще зеленее. Так говорят моряки. Что тебя может удерживать? — заметил Торпингу во время небольшой паузы после последней строфы песни. — Да ты сам говорил, что не желаешь больше странствовать по свету, Торп. Это было давно, и я только восставал тогда против того, чтобы ты специально с этой целью копил деньги. Здесь ты свое дело сделал, достиг успеха, приобрел известность. Теперь поезжай, посмотри свет, наберись новых впечатлений и начни работать по-настоящему. И не мешает вам и жиру поубавить. Смотрите, как вы растолстели, — заметил Нильгаи, протянув руку и ощупывая бедро Дика. Вон как отъелся. Ведь все это сало. Нужно вам спустить его непременно. Дик, нужно тренироваться. Ну, мы все порядком разжирели, Нильгаи. И в следующий раз, когда вам придется выехать на поле сражения, вы сядете на землю, будете пыхтеть, хлопать глазами и умрете от удара. Не беда, пусть так. Только вы садитесь на судно и отправляйтесь в Лиму или в Бразилию. В Южной Америке ведь всегда неспокойно, там постоянные беспорядки. Вы думаете, что я нуждаюсь в указаниях, куда ехать? Боже мой, весь вопрос только в том, где остановиться. И я останусь здесь, как уже сказал вам. Так значит, ты будешь погребен в Кензал-Грейне и пойдешь на корм червям со всеми остальными, — сказал Торпингоу. Или, быть может, тебя задерживают принятые заказы. Тогда заплати неустойку и поезжай. Денег у тебя достаточно, чтобы путешествовать по-царски, если ты того пожелаешь. Ты имеешь самое дикое, самое ужасное представление об удовольствии, Торп. Я представляю себя путешествующим в первом классе на современном пароходе-отеле в 6000 тонн, беседующим с машинистом о том, что заставляет вращаться валы в машине, или справляющимся у кочегара, не жарко ли в топке. Ха-ха, да я отправился бы палубным пассажиром, если бы только вообще отправлялся куда-нибудь. Но я никуда не поеду. Я остаюсь здесь. Впрочем, в виде уступки я предприму небольшую экскурсию. Ну и то ладно, если так. Куда же ты отправишься, Дик? — спросил Торпингоу. Это принесло бы тебе такую громадную пользу. А Нильгай уловил лукавую искорку в глазах Дика и потому ничего не сказал. Прежде всего я отправлюсь в манеж Ратрея. Возьму у него лошадь и поеду в Ричмонд-Хилль, и если она взмылится, то, чтобы не огорчить Ратрея, я возвращусь шашком обратно. Это я сделаю завтра же, ради мациона и воздуха. Бух! Дик едва успел заслониться руками от подушки, которой в него запустил возмущенный Торпингоу. Ему нужен мацион и воздух! — воскликнул Нильгаи, наваливаясь на Дика всей тяжестью своего грузного тела. — Так дадим ему и того, и другого. Давайте сюда меха, Торп. И дружеская беседа превратилась в свалку. Дик не хотел открывать рта, пока Нильгаи не зажал ему носа. А затем всунул ему носик мехов в рот и принялся ими работать. Но Дик и тут оказал некоторое сопротивление, пока, наконец, его щеки не раздулись, и он, схватив подушку, не стал колотить ею без жалости своих мучителей, так что перья полетели по комнате. Бинки вступился за Торпенгоу и был засунут в наволочку наполовину выпотрошенной подушки, из которой ему предоставлялось выбраться, как умеет, что он и сделал, повертевшись и покатавшись некоторое время вместе с этим мешком по комнате. А тем временем три столпа его мира, угомонившись, занялись чисткою, снимали с себя перья и выбирали их из своих волос. «Нет пророка в своем отечестве», — огорченно промолвил Дик, очищая свои коленки от пуха и перьев. «Этот противный пух никогда не очистится», — пробормотал он. «Это вам полезно», — сказал Нильгай. «Нет ничего лучше свежего воздуха и мациона». «Да, это было бы тебе полезно», — повторил Торпингоу, но, очевидно, имея при этом в виду не только что окончившееся дурачество, а все то, что говорилось раньше. «Ты бы опять увидел вещи и предметы в их настоящем свете. И это помешало бы тебе окончательно размякнуть и распуститься в этой тепличной атмосфере большого города. Право, друг мой, я бы не стал говорить, если бы я этого не думал, но только ты все обращаешь в шутку». «Видит Бог, что я этого не делаю!» — воскликнул Дик быстро и серьезно. «Ты меня не знаешь, если так думаешь, Торп». «Я этого не думаю», — сказал Нильгай. «Как могут люди, такие как мы, знающие настоящую цену жизни и смерти, превращать в шутку что бы то ни было?» «Я знаю, мы иногда делаем вид, будто шутим, чтобы не пасть духом или не впасть в другую крайность. Разве я не вижу, старина, как ты всегда беспокоишься обо мне, как ты стараешься, чтобы я лучше работал? И неужели ты полагаешь, что я и сам не думаю об этом? Но ты не можешь мне помочь. Да, даже ты не можешь. Я должен идти своим путем до конца. Идти один на свой собственный страх и риск». «Внимание, внимание!» — проговорил Нильгай. «Вспомни, какой единственный случай из похождений Нильгай я никогда не зарисовывал в книгу Нунга-Пунга», — продолжал Дик, обращаясь к Торпингоу, который был несколько озадачен последними словами Дика. «Действительно». В этом большом альбоме был один лист чистой белой бумаги, предназначавшийся для рисунка, которого Дик не захотел сделать. Он предназначался для изображения самого выдающегося подвига в жизни Нильгаи, когда тот, еще будучи молодым, позабыв о том, что он и телом, и душой принадлежит своей газете, скакал, сломя голову с бригадой Бредова, решившиеся атаковать артиллерию Канробера и находящиеся впереди нее 20 батальонов пехоты, чтобы выручить 24-й германский пехотный полк, дать время решить судьбу Вионвиля и доказать, что кавалерия может атаковать, смять и уничтожить непоколебимую пехоту. И всякий раз, когда Нильгай начинал раздумывать о том, что его жизнь сложилась неважно, что она могла бы быть лучше, что его доходы могли бы быть значительнее и совесть несравненно чище, он утешал себя мыслью о том, что он скакал с бригадой Бредова к Вионвилю и участвовал в этом славном деле. И это помогало ему на другой день с легким сердцем участвовать в менее славных битвах. «Я знаю, о чем вы говорите», — сказал Нильгай серьезно. «И я весьма благодарен вам за то, что вы выпустили этот случай. Он прав, Троп. Он должен идти своим путем. Может быть, я жестоко ошибаюсь, но в этом я должен убедиться сам, как должен сам обдумать и выносить каждую мысль, и не смею довериться никому, И это мучает меня больше, чем вы думаете. Мне очень больно, что я не могу уехать. Поверьте, но я не могу. Вот и все. Я должен делать свое дело и жить своей жизнью, потому что ответственность за то и другое лежит на мне. Только не думай, Торп, что я отношусь к этому легкомысленно или поверхностно. У меня есть и свои спички, и своя сера, и я сумею сам устроить себе ад при случае. После этого наступило неловкое молчание, и чтобы прервать его, Торпингоу вдруг спросил: «А что сказал губернатор Южной Каролины губернатору Северной Каролины?» «Блестящая мысль! Он сказал, не пора ли нам выпить?» «Действительно, теперь как раз лучшее время для выпивки. Что вы скажете на это, Дик?» — проговорил Нильгаи. «Ну-с, я облегчил свою душу точно так же, как и ты, милый Бинки, облегчил свой рот от перьев». Дик ласково потрепал собаку и продолжал. «Вас засадили в мешок и заставили выбираться из него без всякого повода с вашей стороны, малютка Бинки, и это оскорбило ваши чувства. Но что же делать? Не фыркайте, пожалуйста, Бинки. Желаю вам спокойной ночи». И он вышел из комнаты. «Вот видите, я говорил вам, что всякая попытка вмешательства в его дела совершенно безнадежна. Он недоволен нами, сердит на нас. Нет, он стал бы ругаться со мной, если бы рассердился, я его знаю. И все же не могу понять, в чем тут дело. Его, несомненно, тянет бродяжничать, и вместе с тем он не хочет уехать. Я желаю только, чтобы ему не пришлось уехать тогда, когда он не будет хотеть», — сказал Торпингоу. Придя в свою комнату, Дик задал себе вопрос. Стоит ли весь мир, все, что в нем есть и что можно узнать и увидеть, одной трехпенсовой монетки, брошенной в Темзу? Все это случилось потому только, что я видел море. И я болван, что размышляю об этом, — решил он. А кроме того, наш медовый месяц может быть посвящен этому путешествию, с некоторыми ограничениями, конечно. Только я все же никак не подозревал, что море имеет надо мной такую власть. Я этого не чувствовал в то время, когда Мэзи была со мной. Это эти проклятые песни все наделали. А вот он опять начинает. Но Нильгаи запел на этот раз только серенаду Джульетта Гарика, и прежде чем он успел ее допеть, Дик уже стоял на пороге комнаты Торпингу в довольно несовершенном костюме, но веселый, жаждущий выпить с приятелями и совершенно спокойный. То прежнее настроение его родилось в нем и улеглось вместе с приливом и отливом моря у форта Киллинг.